спасшей жизнь сотням заключенных. Они возили из карьера на дорогу тачки, которые весили не одну сотню килограммов. Истощенные, больные люди от непосильного напряжения умирали. Термин придумал для тачек своеобразные скользящие полозья. 5 раз увеличилась производительность труда. Зэков, соответственно, увеличился и их паёк, позволяющий сохранять силы. Неожиданно термина переводят в Омск, где другой враг народа, заключенный Туполев, руководит ящиком. Авиаконструктор предлагает новому сотруднику подобрать себе помощников для работы в шараге из числа заключенных. Внимание термина привлекает зэк Сергей Королев, будущий генеральный конструктор в области ракетостроения. «Он помогал мне делать деревянные детали для модели самолета», — вспоминает термин. Затем всех из Омска переправляют в Москву в отдел опытного самолетостроения. Здесь, на берегу Яузы, в доме с решетками на окнах, работали 3 конструкторских коллектива, составленных из заключенных под руководством Андрея Туполева, Владимира Петлякова и Владимира Месищева. В этой закрытой организации НКВД над созданием боевых самолетов трудились враги народа, многие из которых стали после освобождения академиками, директорами крупных предприятий, главными конструкторами. А тогда, перед войной, работали по 12 часов в сутки, гуляли на крыше здания, в громадной клетке, метко прозванной обезьяньим загоном. Не имели свиданий с родными, слушать радио не разрешалось. Термин вместе с Королевым проектировал автоматику для боевых самолетов. В этот же период термин разработал радиомаяк для обнаружения пропавших военных объектов, самолетов, танков, кораблей. Создание чудо-самолета, знаменитого бомбардировщика Ту-2, принесло многим специалистам высокие правительственные награды, а затем и освобождение. Но о термине, казалось, просто забыли. Он так и остался под наблюдением, то есть фактически заключенным, продолжая работать в ящике и выполняя спецзаказы МГБ. За разработку совершенной подслушивающей аппаратуры «Буран» он был представлен к сталинской премии. Собственной рукой Иосиф Сталин исправил в списке награду термину со 2-й на 1-ю степень. Однако полностью освободили его лишь через несколько лет, в 1964 году, и то без права разглашения своего прошлого. В мир 60-х годов пришел на 7-м десятке своей жизни никому неизвестный человек. Не баловала его судьба и после долгожданного освобождения. Вернувшись к свободной жизни, Лев Термин устроился в Московскую консерваторию рядовым работником лаборатории акустики и звукозаписи. Он хотел возродить и усовершенствовать почти забытый к тому времени термин «Вокс», выпустить хотя бы малую серию инструментов с цветомузыкой. Принес сюда и основанный на тех же принципах терпситон. Сделал немало важных исследований в области музыкальной акустики. В маленькую комнату лаборатории потянулись музыканты, композиторы, заинтересованные необычными инструментами без струн и клавиш. Но руководству консерватории не понравилась активность престарелого сотрудника с темным прошлым. Под видом ремонта из лаборатории выбросили во двор несколько готовых терпситонов и для надежности содеянного изрубили их топором. В тот страшный день Лев Сергеевич собрал уцелевшие остатки своего имущества и навсегда покинул консерваторию.